Был уже вечер. Куда же девался день? Дойдя до угла, я услышал, что за мной кто-то бежит. Это был Фрэнсис Марло. «Брэд, я только хотел сказать...» «Да постойте, постойте же! Я хотел сказать, что останусь с ней. Что бы ни случилось, я...» «С кем с ней?» «С Присциллой!» «Ах да, как она сейчас?» «Заснула! Спасибо, что помогаете бедняжке Присцилле!» «Брэд, вы на меня не сердитесь?» «С какой стати?» «Вам не противно смотреть на меня после всего, что я наговорил, и после того, как я вам плакался, и вообще некоторые просто не выносят, когда на них выливают свои несчастья, и я боюсь, что я...» «Забудьте об этом!» «Брэд, я хотел сказать еще одну вещь. Я хотел сказать, что бы ни случилось, я с вами!» Я остановился и посмотрел на него. Он глупо улыбался, прикусив толстую нижнюю губу и вопросительно подняв на меня хитрые глазки. «В предстоящей великой битве, как бы она ни обернулась!» «Благодарю вас, Фрэнсис Марло!» — сказал я. Он был слегка озадачен. Я помахал ему и пошел дальше. Он опять побежал за мной. «Я очень люблю вас, Брэд, вы это знаете!» «Пошли вы к черту! Брэд, может, дали бы мне еще немного денег? Стыдно приставать, но Кристиан держит меня в черном теле!» Я дал ему 5 фунтов. То, что один день отделен от другого, вероятно, одна из замечательнейших особенностей жизни на нашей планете. В этом можно усмотреть истинное милосердие. Мы не обречены на непрерывное восхождение по ступенькам бытия. Маленькие передышки постоянно позволяют нам подкрепить свои силы и отдохнуть от самих себя. Наше существование протекает приступами, как перемежающаяся лихорадка. Наше быстро утомляющееся восприятие разбито на главы. Та истина, что утро вечера мудренее, к счастью, да и к несчастью для нас, как правило, подтверждается жизнью. И как поразительно сочетается ночь со сном, ее сладостным воплощением, столь необходимым для нашего отдыха. У ангелов, верно, вызывает удивление существа, которые с такой регулярностью переходят от бдения в кишащую призраками тьму. Ни одному философу пока не удалось объяснить, каким образом хрупкая природа человеческая выдерживает эти переходы. На следующее утро было опять солнечно. Рано проснувшись, я окунулся в свое прежнее состояние, но сразу же понял, что-то изменилось. Я был не совсем тот, что накануне. Я лежал и проверял себя, как ощупывает свое тело после катастрофы. Я бесспорно по-прежнему был счастлив, и мое лицо, будто восковая маска, так и растекалось от блаженства, и блаженство застилало глаза. Желание столь же космическое, как и раньше, больше походило, пожалуй, теперь на физическую боль, на что-то такое, от чего преспокойно можно умереть где-нибудь в уголке. Но я не был подавлен. Я встал, побрился, тщательно оделся и посмотрел в зеркало на свое новое лицо. Я выглядел необычайно молодо, почти сверхъестественно. Затем я выпил чаю и уселся в гостиной, скрестив руки и глядя на стену за окном. Я сидел неподвижно, как йог, и изучал себя. Когда проходит первоначальное озарение, любовь требует стратегии. Отказаться от нее мы не можем, хотя часто она и означает начало конца. Я знал, что сегодня и, вероятно, все последующие дни –